Глава 29. Врата Деун. Я понимал, что Агата зря беспокоиться не будет. Но если уж она говорит «хреновое дело», значит, дело действительно хреновое. Только что здесь может представлять для нас опасность? Стая саблезобов? Неужели они могут стать большой проблемой? Если Элиан постарается, пара ударов яростью огня обожжет или вовсе зажарит нескольких диких кошек. Остальные обратятся в бегство. Есть еще один охренительный маг, я. И у меня есть калаш 7.62. Хотя, положа руку на сердце, я ни разу не сталкивался с саблезобами. Видел их лишь издали. Эдакие крупные звери размером с тигра или немногим больше. Не полосатые, а крас желтовато-серые, как аштумские пески. «Кто они, Кош?» — спросил я, по-прежнему не понимая причин беспокойства о Гашимае. «Пока светло, а значит, кто бы там ни был, мы их не подпустим близко». «Банда, Серж, банда кеширийцев. Их 9 или 10. Бегут за нами оттуда». Агата вытянула лапу на восток, в ту сторону, откуда мы примерно приехали. «И есть еще кое-кто». Я знал, что сородичи Агаты не могли бегать так быстро, как лошади. Но они могли бежать без усталости очень долго, даже целый день. Говорят, в прошлом у кеширийцев была такая забава — преследовать стадо антилоп, пока наиболее слабые животные не падали от усталости. «Странно это. Не понимаю, какого черта им от нас надо», — высказалась Коша, спрыгнув с повозки. Я не стал уточнять, в чем странность появления банды кеширийцев в этих местах. Ведь мы двигались дорогой к вратам Деун. За этими вратами недалеко крупное кеширийское поселение Ша-Коэш. Его уже называли городом. А значит, коты-разбойники вполне могут гулять здесь, поджидая караваны, идущие в княжество или обратно. И Агата будто продолжила мою мысль. «Мы явно не похожи на богатеньких торговцев. Все, что они могут от нас получить, то это баллоком под ребра». «Давайте так. Саурхан, Самлат, вы держитесь возле лошадей. Я с Элиан накроем их на дистанции. Ты, Кош, вступишь в бой, если кто-то доберется до нас», — распорядился я, приготовив к бою Ака. И подумав, что Агата может беспокоиться зря. Ведь под башней высохших слез она лишь слышала трескотню калашей, но не видела, как убойно работает эта штука. Я передернул затвор и изготовился к стрельбе. «Они очень быстрые, Серж», — предупредила Агата, но спорить по расстановке сил не стала. Элиан расположилась в 5 шагах левее меня, сложив руки жестом Мэрейлин и прикрыв глаза. Наверное, разумнее было мне забраться наверх повозки и начать стрельбу оттуда, уже потом спрыгнуть к эльфийке и задействовать магию. А еще вернее было бы сразу призвать существо ветра и атаковать их существом на самом дальнем расстоянии. Но, увы, здравые мысли приходят с опозданием, выгодный момент был упущен. Вдобавок Агата не преувеличила, коты-разбойники оказались слишком быстрыми. Я уже увидел первого бегущего к нам со всех лап, выхватывающего на бегу аштумский меч явно не для мирной беседы. Держа его в прицеле, я плавно нажал спусковой крючок. Короткая очередь прошила кеширийца, он покатился в траву, брызгая кровью. Однако ни грохот неведомого оружия, ни вид убитого дружка никак не образумил других. Они как бежали на нас, огибая склон холма, так и продолжили бег, выхватывая кто кинжал, кто меч. Последними из высокой травы появились арбалетчики, 2. Элиан ударила сдвоенным спеллом ярость огня, одновременно разворачивая магический щит. Попасть по бегущим, тем более грамотно меняющим направление, задача непростая. Огненный сгусток эльфийки разорвался рядом с котами-разбойниками, сбив с ног лишь одного и не повредив другим. Те, напротив, озлобились, издали дикий боевой клич и понеслись быстрее, едва касаясь лапами земли. Надо бы мне было раскрывать свою защиту, они были слишком близко. Но развернуть щит значит отбросить калаш. Я нажал на спуск, почти не целясь, давая длинную очередь. Еще и еще. За пару секунд выпуская к чертовой матери весь магазин по набегавшим на нас котам. Двоих скосило сразу, и еще одного задело. Он завизжал, завертелся на месте, неестественно выгибаясь, отставляя левую лапу. Я чудом успел бросить калаш и развернуть щит перед мордой набегавшего. Светящийся магический слой отбросил на несколько шагов кеширийца, атаковавшего меня. Ну и морда. С надорванным ухом, одноглазый. Его тонкий загнутый клинок снова попытался проверить плотность щита. Я тем временем выхватил эльфийский кинжал. В таком близком бою он полезнее магии. Краем глаза видел, как Элиан снесла осколками льда арбалетчика. Молодец, моя девочка. Вовремя расставила приоритеты. И Агата уже вступила в бой, защищая эльфийку слева. Быстрым выпадом с разворота она пронзила кота в бордовом халате. Убирая на миг щит, я изловчился и рассек грудь своего противника до самого горла. Все, его боевой порыв иссяк. Он начал пятиться, с изумлением понимая, что я хоть и маг, но в схватке на клинках не уступаю ему. Еще один огненный удар Элиан, и остатки хвостатой банды побежали. Первым сделал ноги арбалетчик, до сих пор остававшийся невредимым. Затем еще трое. Мой недавний противник удирал последним на четырех лапах, припадая на правую переднюю, теряя кровь и повизгивая. «Чего же ты панику подняла, Агатушка?» — поинтересовался я, когда убегавшие скрылись за холмом. В моем вопросе было немного стеба, но больше любопытства, ведь Агашимая никогда не преувеличивала угрозу. И даже в самых тяжелых ситуациях оставалась невозмутимой. «Это не паника, Серж. Ты не понимаешь, они очень быстрые. Могли бы наброситься с разных сторон», — начала пояснять Кеширика. «Вы своей магией прикрываетесь только спереди. А сзади не видите, что творится. И нас всего трое. В круг для защиты особо не станешь». «Я немного владею мечом и кинжалом», — известил Саурхан, подходя к нам. «Да и сам Лад тоже может. Может, вы, ваше сиятельство, позволите собрать оружие убитых и взять что-то нам для защиты?» — спросил он, обращаясь к Элиан. Оба аштумца обычно обращались в первую очередь к графине, считая ее более важной по положению из нас троих. «Да, конечно», — согласилась Элиан. «Все, что вам будет полезно, можете забрать». «Только нам нельзя здесь задерживаться», — прошипела Агашимая. «Уже смеркается. Нужно отъехать подальше. Запах крови убитых привлечет саблезубов, а ночью они намного опаснее. Тем более в темноте вижу только я. И еще что-то скажу, Серж». «Что?» — я удивился. «Что за интригу сеяла Коша? На нее это не похоже. Она всегда пряма, открыта». «Саурхан, вы поторопитесь! Нужно переехать отсюда, пока совсем не стемнело!» — крикнул я старшему аштумцу. «У тебя это очень хорошая штука», — сказала Агата, указывая на ока, который я не сразу нашел в траве. «Если бы не эта штука, нам бы пришлось плохо». «Да, калаш — вещь в хозяйстве полезная», — согласился я с удовлетворением, отмечая, что Кеширийка начинает с большим уважением относиться к огнестрельному оружию. «Но если бы его не было, то я бы использовал боевую магию, и, думаю, нам бы все равно плохо не было. Верно, ваше сиятельство?» «Святая истина», — эльфийка рассмеялась и пошла к повозке. «Так что ты хотела сказать, Агатушка, еще?» — напомнила она, устраиваясь на сиденье. «Кроме этой банды, там были еще всадники. Четверо», — сказала Агата, запрыгнув в повозку, когда она уже тронулась. «Или, может, больше. Я ожидала, что они тоже атакуют нас, но всадники почему-то остановились. Вы же понимаете, что кеширийцы очень редко ездят на лошадях. А значит, с этой бандой был еще кто-то. Возможно, эти неизвестные всадники наняли банду, чтобы убить нас». Вот это интересный поворот. Я подумал, что сказанное Агатой значительно меняет восприятие этой ситуации. И если так, то действительно, волнение Кеширийки более чем обосновано. Если бы к десятку нападавших добавилось трое всадников, то все могло кончиться не в нашу пользу, и калаш бы не помог. «Кош, ты уверена, что всадники?» — спросил я, закуривая. «Может, с ними были просто лошади, чтобы перевозить награбленное?» «Нет, были именно всадники», — отвергла Агата. Я слышала их речь, но не могла разобрать слов. Версии такие. Или сыны Велеса решили отомстить нам и шли по нашим следам, наняв попутно этих киаширийцев. Или это... Элиан тоже вытащила из пачки сигарету и прикурила. Огонек зажигалки на миг осветил ее лицо. Люди или эльфы, служащие Алиэлну Ваулону Тиролу, которые тоже предпочли натравить на нас наемную банду. Я сразу подумала, что на нас не может напасть обычная банда, промышляющая разбоем. Тем более, если они шли по нашему следу со стороны Егорш. «Ваше сиятельство, вы очень проницательны. Если за киаширийцами стояли всадники, то это в корне меняет дело. Полностью согласен, либо это сыны Велеса следуют с нами по пятам от Вятича, либо те, кто служит вашему Алиэлну. В любом случае, это те, кто знает, куда и зачем мы направляемся. Они понесли большие потери, но я думаю, в покое нас не оставят до самой гробницы и, возможно, будут поджидать после вскрытия захоронения», — предположил я. Повозка остановилась, раздался голос Самлата. «Ваше сиятельство, пожалуйста, посмотрите, это место неплохое, и дальше ехать слишком темно, мы и так потеряли дорогу». Возница был прав. В потемках можно значительно отклониться от дороги, которой даже днем толком не видно. Следовало бы остановиться. Я спрыгнул с повозки, помогая спуститься Элиан. Агата, опережая нас, прошла вперед, оглядела своим ночным зрением место остановки и заключила. «Пойдет. Давайте здесь. Можно разводить костер». И мечтательно добавила. «И жарить мясо. Правда, жрать хочу». Элиан выпустила светящийся шарик. Он повис метрах в пяти над лошадьми, давая достаточно света, чтобы мы могли расположиться для стоянки. Когда Агата проходила рядом со мной и эльфийкой, я поймал кошу за лапу и сказал негромко, чтобы возничие не подумали, будто я говорю глупость. «Девочки, а желаете искупаться? Правда, было бы славно смыть дорожную пыль и пот после жаркого дня». «Да, Серж, хочу в камеру пыток». Эльфийка сразу поняла мой замысел. И скоро мы втроем оказались в новой московской квартире. Душ, разумеется, я принимал вместе с Элиан, пока Агашимая наслаждалась музыкой Чайковского через хай-фай-акустику. И было искушение лечь спать на огромной мягкой кровати. Но как ни исхитряйся, возвращаясь на флагрум, мы все равно попадем в ту же самую ночь, в тот же самый час и минуту, когда покинули его. И какой тогда смысл спать в Москве, если потом, выспавшись, будешь страдать от бессонницы на стоянке возле повозки? Поэтому наше удовольствие ограничилось лишь душем и недолгим расслаблением с почти райским комфортом. «Хорошо тебе, Агатушка?» — спросил я, когда киаширийка вышла из ванной. «Кайф!» — промурчала она, лизнув меня в щеку. «У Ветича не хватает, или хотя бы Коробова». «А ты Самлата соврати», — шутку предложил я. «Ой, нет», — замахала она лапами. «Я не такая, Серж. Я не изменяю Марсиму и Игнату. И даже Радигору я почти не изменяю. А ты хочешь стать графиней или хотя бы баронессой?» — полюбопытствовал я, вместе с Элиан, посмеиваясь над безупречной верностью киаширийки. «Да, Серж, очень. Если бы Славина мне только дала титул, я бы из шкуры вывернулась в стараниях для нее. Похоже, Агата сейчас даже не шутила». Назад мы вернулись с двумя бутылками хвончкары и упаковкой пива крушовицы. Пиво — это для наших возниц. Уж очень оно понравилось им прошлый раз. Скоро мясо, замаринованное по-аштумски с особыми специями, зашипело на углях, и от него пошел нестерпимо аппетитный дух. Элиан поняла, что пора откупорить бутылочку вина. Вот штопора не имелось. Не догадался я прихватить. Пришлось помучиться, задействовав баллок Агаты. Его тонкое лезвие кое-как проходило в горлышко бутылки. Еще день и большую часть следующего дня мы двигались по древней дороге, огибавшей холмы, за которыми поднимались высокие горы. Некоторые были так высоки, что вершины белели снежными шапками. Поначалу Агата останавливала повозку, прикрикнув на возничих. Затем поднималась наверх и вслушивалась в звуки степи и соседних холмов. Она пыталась понять, идет ли за нами банда тех неудачливых киаширийцев. Если звук мягкой кошачьей поступи Агашимайя могла услышать только вблизи, то стук конских копыт Коша могла распознать с очень большого расстояния. «Ну как?» — всякий раз спрашивал ее я. Киаширийка пожимала плечами, и по ее виду я понимал, что Агате это не нравится. Вряд ли наши неожиданные враги отказались от преследования. И то, что Коша их не слышит, лишь настораживало, ведь, возможно, они двинулись другой дорогой и намерены устроить нам ловушку где-то впереди, уже понимая нашу силу и значительно лучше подготовившись. Несколько раз мы встречались с саблезубами. Если они подбегали близко, то я стрелял в воздух из АК. Это неплохо работало. Заслышав до сих пор незнакомый резкий звук выстрела, они отбегали в сторону. Вот только наши лошади при приближении огромных опасных кошек вели себя нервно и несли так, что, казалось, у повозки отлетят колеса. К вечеру второго дня, после того, как дорога сменила направление на северо-западное, впереди показались те самые врата Деун. Сооружение древнее и величественное. По легенде, их построили боги древних аштумов. Но истина не всегда соответствует легенде. И в данном случае истина нам неизвестна, так считала Элиан. Это огромное строение, которое в безветренную погоду видно издалека, не похожее ни на какие другие постройки древних аштумов, и поверхность его покрывают странные, затертые песками орнаменты. Здесь очень часто дуют ветры, нагоняющие из близкой пустыни пыль и песок, грязно-желтым потоком летящие в прореху в горной цепи. Лишь когда ветер стихает, врата Диун предстают во всем величии и красе. Огромные колонны из багрового гранита, верх которых скрепляют массивные перемычки из более светлого камня. Внизу между колонн лежат огромные диоритовые блоки, останки частично уцелевшей стены. Это место относительно безопасное. Здесь стоит гарнизон китежских стражей, и даже есть небольшое поселение, в котором смешались аштумы, киаширийцы, народ китежский и некоторые беглые из других княжеств. Почему беглые? Потому что здесь, на краю славянских земель, княжеское правосудие искать не будет. Если человек сам себя отправил в такую печальную ссылку, то туда ему и дорога. Мы расположились на стоянку у стен поселения, купив у местных овощей и мясо антилопы на ужин. За 3 бутылки чешского пива и зажигалку я разговорил местных охотников, разложив перед ними карту расположения гробницы Наргула. Ее Агашимайя перерисовала на бумагу со смартфона, намеренно изменив некоторые метки. Хотя указатели были изменены, я-то знал, куда нам нужно, и задавал охотникам полезные вопросы, получая столь же полезные ответы. Их графиня записывала на клочке бумаги. К тому времени, как пожарилась на углях лопатка антилопы, мы с Элиан примерно представляли весь дальнейший маршрут движения. По нашим прикидкам, до ущелья Адждуун, как его называли здесь, добраться верхом на лошадях можно за полдня, а значит, на повозке нам придется трястись до вечера, если, конечно, там можно проехать. Вот здесь мы с Агатой и пожалели, что верховая езда не наш конек. Хотя вру, пожалел только я. Ведь киаширийка может это расстояние одолеть бегом, не слишком отставая от лошади. А Элиан, как выяснилось, в седле держалась неплохо. Но ее способности никак не исправили бы наше положение, если возникнут сложности с повозкой. Спал я эту ночь хорошо. Наверное, от того, что первый раз за последние дни чувствовал себя в относительном покое. Не ждешь здесь неприятностей от ночных хищников, и наши недруги напасть тоже не отважатся. Вот только повозку, да и собственный покой мы все равно охраняли, устроив поочередное дежурство на ночь. Утром с восходом солнца все были на ногах. Стараниями Самлата наш измятый дорожный чайник уже закипел на костре, и я с Элиан довольствовался утренним кофе с разогретой сырной лепешкой. Агата залила кипятком какие-то травы, собранные по дороге. После завтрака быстро собрались и двинулись в путь. Дорога, взбиравшаяся между голых склонов, привела нас к охотничьему домику, ровно как обещали вчерашние собеседники. А вот дальше и без того скверная дорога превращалась в тропу, и движение по ней на повозке стало мучением. До полудня с переменным успехом мы двигались в сторону ущелья Адждуун, ориентируясь на указатели на карте и записи, которые сделала Элиан с подсказок охотников. Еще меня тревожили скверные мысли. А что, если наши недруги, будь они сыны Велеса или сподвижники Алиэлна Тирола, решили приготовить нам засаду? Самое разумное — сделать ее где-то здесь или в самом ущелье. Если, конечно, у них есть карта, и они разобрались в ней. Но пока складывалось все мирно и ладно, если не считать беспощадной тряски и скрипа повозки, и такой беспощадной жары. Такой жары не бывает ни в Китеже, ни в Вятиче, хотя врата Дион находятся на севере. После недолгой остановки на обед и отдыха от дорожных мучений мы продолжили путь, объезжая груды камней, редкие заросли и скальные обломки. Примерно через час въехали в ущелье, ограниченное с двух сторон желтовато-серыми скалами, и там стало ясно, что повозка дальше не пройдет. Взяв самое необходимое, распределив груз по рюкзакам, мы двинулись по ущелью на северо-восток, оставив возле повозки Саурхана и Самлата. Несколько часов мы шли по ущелью, позволив за все время два недолгих перекура. Агата всегда шагала впереди, а я замыкал нашу маленькую группу, держа на плече готовый к бою Ака. Иногда Коша делала знак лапой, и мы замирали, чтобы она могла вслушаться в звуки ущелья. К исходу шестого часа пути, когда мы порядком вымотались, перебираясь через каменные завалы и плутая в лабиринтах скал, Агата вдруг остановилась и сказала: «Там что-то есть». Уже смеркалось, и я не мог разглядеть, куда с возбуждением показывала Кеоширийка.